Мучительно было смотреть и слушать, с каким трудом она дышит. Люся лежала без движения и, по-видимому, была не в силах говорить, так что некоторое время мы все молчали. Затем мы осторожно вышли из комнаты. Как только за нами закрылась дверь, Ван Хелсинг быстро прошел по коридору до следующей двери, которая оказалась открытой. Мы вошли туда. Он лихорадочно закрыл дверь и воскликнул: «Боже мой, это ужасно! Нельзя терять ни минуты, она умрет! У нее так мало крови, что нужно немедленно сделать переливание. Кто из нас, ты или я, пожертвуем собой?» «Я моложе и здоровее, профессор. В таком случае приготовься сейчас же, я принесу свою сумку». «Я готов». Спускаясь вниз по лестнице, мы услышали стук в дверь. Когда мы дошли до передней, то увидели, что служанка только что открыла дверь и впустила Артура. Он бросился ко мне и сказал нетерпеливым тоном: «Джон, я очень беспокоился. Я читал между строк твоего письма и был как в агонии. А так как отцу лучше, то я и примчался сюда, чтобы самому увидеть, в чем дело. Этот джентльмен, доктор Ван Хелсинг, я так благодарен вам, сэр». Сначала профессор рассердился, что в такой момент ему помешали, но затем, приглядевшись к Артуру и увидя, каким крепким сложением и великолепным здоровьем тот обладает, он переменил гнев на милость и, пожимая его руки, обратился к нему с чрезвычайно серьезным видом: «Сэр, вы приехали как раз вовремя. Вы жених нашей дорогой мисс. Она плоха, очень, очень плоха». «Нет, дитя мое, так нельзя», — прервал сам себя профессор, увидя, что тот внезапно побледнел и почти в обмороке упал в кресло. «Вы должны ей помочь. Вы можете сделать больше, чем кто-либо из нас, и ваше мужество — ваша лучшая помощь». «Что же я могу сделать? Скажите, я исполню», — хрипло произнес Артур. «Моя жизнь принадлежит ей, и я готов отдать ей свою кровь до последней капли». «Мой юный сэр, я не требую от вас так много», — возразил профессор, иронически улыбаясь. «Что же мне делать?» Ван Хелсинг ударил его по плечу. «Идемте», — сказал он. «Вы молодой и, слава богу, очень здоровый человек. Вы здоровее меня, здоровее моего друга Джона. Молодая мисс плоха, ей нужна кровь, иначе она умрет. Мы с Джоном только что решили провести трансфузию крови. Джон собирается дать свою кровь, так как он моложе и сильнее меня. Но теперь здесь вы. Вы лучше нас, старых и молодых, которым приходится заниматься таким усидчивым умственным трудом. Наши нервы не так крепки, а кровь не так ярка, как ваша». Артур ответил ему: «Если бы вы только знали, как охотно я отдал бы за нее жизнь, вы бы поняли...» Он остановился, голос его от волнения сорвался. «Милый мальчик», — сказал Ван Хелсинг, — «в скором времени вы будете счастливы от того, что сделали для спасения той, которую любите. Идемте же и успокойтесь. Вы можете еще раз поцеловать ее, но потом вам придется уйти. Я дам вам знак». Мы направились наверх к Люсе. Артур остался за дверью. Люси посмотрела на нас, но ничего не сказала. Она не спала, но просто была слишком слаба. Только глаза ее говорили. Ван Хелсинг вынул несколько предметов из своего чемодана и положил их подальше на столик. Затем он приготовил усыпляющее средство и, подойдя к кровати, ласково сказал: «Вот, маленькая мисс, ваше лекарство. Выпейте это, будьте пай девочкой. Я посажу вас, чтоб легче было его проглотить. Ну вот». Она с трудом проглотила лекарство, оно долго не действовало. Причиной тому, в сущности, была ее чрезмерная слабость. Время тянулось бесконечно долго, пока, наконец, ее не стал одолевать сон, и она заснула. Профессор был вполне удовлетворен и позвал Артура в комнату, попросив его снять сюртук. Затем он добавил: «Вы можете ее поцеловать, пока я перенесу стол на место. Джон, дружок, помоги мне». Таким образом, никто из нас не видел, как Артур наклонился к ней. Затем Ван Хелсинг приступил к операции, и сделал ее с невероятной быстротой.